едва полк был переведен в Геттис, как все пошло прахом. Это собрание, которое Эпини устроила для женщин, она говорит, что должна была это сделать. Жены офицеров бегут на запад и берут с собой детей. Женатые мужчины обращаются за утешением к шлюхам, а с оставшимися честными женщинами часто обращаются, как со шлюхами. Прошлой ночью в городе изнасиловали порядочную женщину. Она сестра лейтенанта Гарвера и приехала в Геттис заботиться о его детях, поскольку его жена умерла от чумы. Какие-то солдаты напали на нее на улице и, ну, после бросили умирать. Гарвер выследил одного из них и убил, и также хочет обойтись с остальными. Скорее всего, их вздернут, но это не излечит ни оскорбления, нанесенного его семье, ни ран сестры. Позорное пятно легло на весь полк. Теперь ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности, даже Эпини. Те самые люди, которым следовало бы защищать их до последней капли крови, охотятся на них. Я едва не сказал Спинку, что сержант Хостер обвинил меня в участии в этом преступлении, но счел это бессмысленным. Лицо Спинка заметно побледнело. Его кулаки гневно сжались. Постепенно до меня дошло, что речь идет не только о его полке, но и о моем. Я стал солдатом Фарлитона, подписав бумаги у полковника Гарена. Забавно. Я никогда не говорил «мой полк», как это делал Спинк, рассказывая о его прошлой славе. Это было просто подразделение, куда меня согласились принять. Я вспомнил, как мой отец раздувался от гордости, вспоминая свой полк. Они чествовали их героями всех до единого. А что я мог сказать про своих сослуживцев? Пьяницы, убийцы, тунеядцы. Но я все еще пытался искать для них оправдание. Мы изолированы здесь, Спинк. Всем известно, что это плохо сказывается на боевом духе. Может быть, Бродгу следует чаще перемещать войска? «Дело не в этом», — мрачно возразил Спинк. «И ты это знаешь. Здесь что-то есть, Невар. Стоит войти в ворота, и ты сразу ощущаешь запах отчаяния. Все какое-то грязное и ветхое. В Геттисе остаются только те, у кого нет другого выхода». Он встретился со мной взглядом и с вызовом заявил. «Эпини утверждает, что это место проклято или заклято. Она говорит, что у всего города есть особая аура, тьма, неразличимая глазом. Она висит в воздухе, мы дышим ею, и она отравляет все счастливые мысли. Эпини считает, что тьму насылают спеки. Похожая магия владела тобой, когда она впервые тебя увидела». Меня слегка замутило, но я попытался насмешливо улыбнуться. «Значит, Эпини все еще играет в медиума?» А я надеялся, замужество ее немного образумит. Спинк не улыбнулся в ответ. «Она не играет, как тебе прекрасно известно, Невар. Я ведь был там, помнишь? Почему ты так себя ведешь? Почему делаешь вид, будто не веришь в то, что на самом деле пережил?» Я рассердил его. Отвернувшись, я попытался подобрать ответ, которого не знал сам. «Иногда, Спинк, когда все в моей жизни противоречит друг другу, я пытаюсь выбрать одно из объяснений и верить в него до конца». Я посмотрел ему в глаза. «Ты меня осуждаешь?» «Нет, наверное», — чуть тише ответил Спинк. Но и тут его голос снова зазвучал громче. «Не смейся над Эпини. Может, она и твоя кузина, но мне она жена. Отдай ей должное, Невар. Я верю, она спасла жизни нам обоим, заботясь о нас во время чумы. Она пренебрегла собственной семьей и обществом, чтобы стать моей женой. С тех пор ее жизнь была непростой и не оправдала ее ожиданий. Однако она меня не бросила. Многие мужья в Геттисе хотели бы иметь возможность так говорить. Они были сыновьями-солдатами и женились на женщинах, из которых, по их мнению, должны были выйти хорошие офицерские жены. Но многие женщины не выдержали жизни в Геттисе и уехали. Эпини смотрит в лицо опасности и не бежит от нее. И Эпини считает, что магия спеков подрывает боевой дух в Геттисе. Спинк не дрогнул от этой резкости. «Верно», — спокойно подтвердил он. «Именно так она и считает». Я откинулся на спинку своего большого стула, и она слегка заскрипела под моим весом. «Расскажи мне, что она говорит», — тихо попросил я. Я знал, что мне это не понравится и что я уже верю Эпине. Она очень чувствительна, ты же знаешь. В ночь перед тем, как мы приехали в Геттис, ей приснился первый кошмар. Она проснулась с плачем, но не могла объяснить, что ее напугало. Ее сон был полон мрачных и бессмысленных образов. Челюсти с гниющими зубами, плачущие грязные младенцы посреди болота, собака с перебитым хребтом, волочащая свое тело по кругу. В ту ночь она так и не смогла заснуть снова, а на следующий день была рассеянной и раздражительной. Я решил, что ее утомила дорога. Когда мы прибыли в Геттис, я считал, что все наши трудности остались позади. Эпиня отдохнет, поест горячего и выспится в настоящей постели. Однако мы были разочарованы, увидев предоставленный нам дом. Он был грязным, не просто грязным, запущенным, словно прежние жильцы никогда в нем не прибирались. Все в нем нуждалось в ремонте, но мне пришлось оставить это Эпине, поскольку полковник Гарен сразу же загрузил меня работой. Ей пришлось справляться самой, пока я занимался переучетом на складе, где пылилась куча разных припасов. Мои подчиненные оказались ленивыми и неумелыми, буквально выплюнул Спинк и вскочил на ноги. Но я не верю, что они всегда были такими. Я считаю, что дело в дымке, висящей над Геттисом. Я верю, что это магия спеков, Невар. Спроси себя, как ты относишься к своей жизни с тех пор, как оказался здесь. Не лишился ли ты надежд и стремлений? Не кажется ли тебе все бессмысленным и тусклым, когда в последний раз ты проснулся, и тебе действительно захотелось встать с постели? Он подходил ко мне все ближе с каждым следующим вопросом, словно мои ответы могли что-то доказать. Я указал на свое раздувшееся тело. «Если бы ты оказался в подобной ловушке, разве у тебя остались бы надежды или стремления? Разве ты хотел бы утром вытаскивать эту тушу из постели?» Неожиданно я вспомнил. «Ты даже не спросил, что со мной случилось, и тебя совсем не удивил мой вид». Он склонил голову на бок и кисло улыбнулся. «Ты забыл, что Эпини и Ерил переписывались. Если ты что-то рассказывал сестре, будь уверен, она поделилась этим с кузиной». Он покачал головой. «Я сожалею, Невар. Смерть матери, неверность Корсины и то, что сделала с тобой магия Древесного Стража. В отличие от тебя, я верю в эту историю». «Я слишком близко видел магию спеков», — хмуро добавил Спинг. «Что ты имеешь в виду?» — мягко спросил я. «Эпиния попыталась покончить с собой через 2 недели после нашего приезда сюда». «Что?» «Она попыталась повеситься прямо посреди нашей спальни. Если бы я не забыл перочинный нож и не вернулся за ним, ей бы это удалось. Я едва успел, Невар. Я срезал веревку и сорвал петлю с ее шеи, и я не мог осторожничать, у меня не осталось на это времени. Но я думаю, именно эта встряска и вернула ее в мир живых. Я так рассердился на нее, буквально пришел в ярости, ей уже в голову не могло прийти бросить меня вот так. Она говорит, что даже не может вспомнить, как решила покончить с собой. Только странные обрывки, как она пошла в конюшню за веревкой, как встала на стул, чтобы достать до потолочной балки, и как завязала узел. Она сказала, что хорошо помнит завязывание узла, потому что ей показалось очень странным делать что-то, чего она никогда прежде не пробовала, но точно знала, как сделать. Мое сердце заледенело. «Как ты решился оставить ее одну?» Вот и все, о чем смог спросить его я. «Что, если она снова поддастся?» Гордость сражалась на его лице с тревогой. «Она сказала мне: обмани меня 1 раз, позор тебе, обмани меня 2, позор мне. Я больше не позволю магии меня одолеть никогда. И Эпини сражается с ней, как и я, как и всякий офицер или солдат в Геттисе, который хоть чего-то стоит. Ты и сам можешь сказать, кто борется с ней ежедневно, чтобы оставаться собой, а кто сдался и теперь опускается все ниже и ниже». Когда Спинг сказал это, я тут же задумался, к какому разряду он относит меня. Однако он не сделал паузы и не стал укоряюще на меня смотреть. «Мы с Эпини стараемся поддерживать друг друга как можем. Она черпала силы в письмах твоей сестры, пока они не перестали приходить. Теперь Ты должен понимать, какими ударами стали для нее прекращение их переписки и угроза твоего отца сообщить лорду Бурвилю о ее поведении. Кстати, он вернулся к своему стулу и сунул руку в карман плаща, перекинутого через его спинку. «Письма твоей сестры. Я принес их с собой. Я пришел сюда, полагая, что ты, бессердечный негодяй, жестоко оставил ее в неведении. Я подумал, что ты обязательно ей напишешь, если прочитаешь о том, как она страдала, тревожась о тебе. Но теперь, когда выяснилось, что твой отец перехватывал твои письма, как и наши, возможно, жестоко с моей стороны давать тебе их читать. И все же ты имеешь право знать, что происходило в Широкой долине в твое отсутствие». Он вытащил изрядную стопку писем, перевязанных шпагатом. Я узнал размашистый почерк Ярил, и мое сердце дрогнуло. Всякий раз, когда я получал ее письма в Академии, оно начинало биться быстрее, поскольку я знал, что там же окажется и записка от Корсины. Теперь с той же душераздирающей силой я скучал по собственной младшей сестре. Я потянулся к письмам. «Я не могу оставить их тебе надолго», — предупредил Спинка, давая письма. «Эпини будет их искать». Я взглянул Спинку в глаза. «Значит, ты не сказал моей кузине, что я здесь? Я хотел дать тебе возможность сделать это самому». «Я не могу», — Спинк покачал головой. «Я уже объяснил тебе, почему. А если бы ты меня внимательно слушал, то понял бы, почему ей так важно знать, что ты жив и здоров. Втроем мы сможем поддерживать друг друга, как прежде. Пожалуйста, Невар, я дам тебе время подумать, но не слишком долгое. Я утаил твой секрет от Эпини, но уже это меня тревожит и заставляет стыдиться. У нас нет тайн, мы не обманываем друг друга. Не ставь меня в подобное положение. Друзья не должны так поступать». «Спинг, я ничем не могу помочь ни тебе, ни Эпини. Я всего лишь рядовой толстый могильщик. Мы не сможем общаться, и ты это знаешь. И тебе прекрасно известно, что Эпини не признает подобных условностей, а это создаст лишние трудности всем нам. Ты хочешь, чтобы над вами смеялись? Чтобы твою жену презирали как кузину могильщика? Как мы сможем поддерживать друг друга, если я навлеку на вас лишь позор?» Я смягчил свой тон и посмотрел ему в лицо. «Я благодарен тебе за то, что ты хочешь оставаться мне другом даже в таких обстоятельствах. И за то, что ты поделился со мной письмами Ярил вдвойне. Судя по всему, пройдет немало времени, прежде чем я получу другие вести из дома. Если ты не против, я оставлю их у себя хотя бы на ночь, чтобы внимательно их прочесть. Я найду способ незаметно вернуть их тебе». В глазах Спинка вспыхнули гневные искорки. «Это говорит подлая магия этих мест, а не Невар, которого я знал. Спинг, пожалуйста, просто одолжи мне ненадолго письма сестры. Думаешь, ты сумеешь вернуть их мне без свидетелей?» Казалось, уступил он. «Я немного подумал. Если мы заранее выберем место и встретимся ночью, это вполне возможно. То есть, — усмехнулся он, — тайная встреча двух друзей ночью с целью передачи писем?» Он был неисправим. Я не сдержал улыбки, хотя и не разделял его неуместного юмора. «Так может показаться на время, но рано или поздно нас заметят и все откроется. Мы говорим не о притворстве, которое нужно поддерживать в течение недель или даже месяцев, Спинг. Мы говорим о годах, о всем сроке нашей совместной службы, до самой моей смерти, вероятно». «Ну, разве ты не оптимистично настроен? Невар, которого я знал, был куда сильнее духом. Что с тобой произошло? Невар, куда ты делся?» «Мы больше не в школе, Спинг. Это жизнь. Куда я делся? За стену жира. И выбраться из-за нее я не могу». «Ты уверен?» — казалось, он спрашивает меня совершенно искренне. «Я испробовал все. Тяжелый труд, пост. Мой отец едва не уморил меня голодом, Спинг». «Я знаю», — перебил он меня, — «Ярил рассказала в письмах. Мне все еще трудно себе представить, что человек может так обойтись с собственным сыном». «Но это правда», — защищаясь, пробормотал я. «Я тебе верю, но мне кажется, ты не замечаешь очевидного». «О чем ты?» «Это сделала с тобой магия. Но раньше с помощью Эпини тебе удалось победить магию. Нам удалось. Неужели ты думаешь, Эпини не поможет тебе снова? Она уже занялась изучением магии спеков. И не только чтобы понять, что стоит за пеленой отчаяния, накрывшей Геттис, но и пытаясь изучить твое состояние. Ты не единственный, Невар, ты должен это знать». «Я уже догадался», — нехотя пробормотал я. «Доктор Амикос об этом упоминал. Мне было едва ли не страшно признаться, как заинтересовали меня слова Спинка. Эпини изучила этот вопрос, насколько позволили наши скромные возможности. По большей части она довольствовалась слухами, о спеках немного написано. Они предпочитают не иметь дела с посторонними. Один из живущих в Геттисе врачей интересуется местным населением. К несчастью, не меньший интерес он проявляет и к пьянству. Пытаться получить от него сведения все равно, что выжимать влажную губку, жидкости добываешь не меньше, чем фактов. Но если верить ему, мудрых или даже святых спеков обычно именуют великими, и не только из-за их познаний. Даудер утверждает, что великие огромны размером настолько, что редко покидают свои дома высоко в горных лесах. Их размеры отражают могущество и магию. Чем больше спек, тем он важнее, и тем более высокое положение занимает среди соплеменников. «Или она», — добавил я. Он воспринял мои слова как вопрос. «Ну, возможно». «Этой возможности я как-то не рассматривал. Ну да, конечно, древесная женщина. Ну, она мертва. Я просто пытаюсь сказать, если твоя полнота — это последствия магии спеков, значит, возможно, дело поправимо. Быть может, втроем мы сумеем победить чары и развеять тоску и страх Геттиса. А начнем мы с того, что вернем тебе прежний вид». Я так хотел, но не осмеливался обрести надежду. Я так не думаю. Я чувствовал в себе перемены, Спинг. Мое тело работает иначе, чем прежде. Я не знаю, как это лучше объяснить, но это так. Не думаю, что я смогу стать прежним. «Но ты не уверен в этом», — торжествующе сказал Спинг. «Мы должны рассказать Эпине, что ты здесь, и посмотреть, что тут можно сделать. И, конечно, нужно найти способ дать твоей сестре знать, что ты жив, и что, если она готова пойти против воли отца, мы с радостью ее здесь примем». Я едва не сказал Спинку, что это не его дело, она моя сестра, я хотел сам ее защищать. «Я найду способ отослать письмо, Ерил, не беспокойся», — вместо этого пообещал я. «Тогда оставляю это тебе. Ладно, уже поздно. Рад был тебя повидать, Невар. Но если ты хочешь сохранить свою тайну, мне пора возвращаться, пока компания Эпини не разошлась, и она не задумалась, куда я делся. Я постараюсь побывать у тебя в следующий шестой день. Жена капитана Оффорда пригласила всех офицерских жен на ужин и какие-то воодушевляющие чтения. Эпини ненавидит эти сборища, но помнит, что супруга младшего офицера не может пренебречь с общественным долгом. Тогда я снова к тебе заеду, хорошо?» «Если сумеешь сделать это незаметно, а если нет, тогда я найду повод для другого позднего визита. Надеюсь, я застану тебя дома. Я не часто куда-то ухожу. Тогда до встречи, Невар. Ты не представляешь себе, как приятно поговорить с другом, а не с товарищем офицером, вышестоящим или подчиненным. Мне страшно тебя не хватало. Эпини должна узнать, что ты здесь. Тогда мы обязательно придумаем, как нам собраться всем вместе и поговорить». «Позволь мне все обдумать, Спинг, прошу тебя, а пока сохраняй осторожность». «Не сомневайся». Он поднялся на ноги и с гримасой отвращения взял плащ. «Бррр, чертовски не хочется снова выходить на холод, он пробирает до костей». Пока он натягивал плащ, я заметил кое-что, на что не обратил внимания прежде. «А ты полностью оправился от чумы. Честно говоря, мне не приходилось видеть, чтобы человек, переболевший ею, настолько походил на себя прежнего». Он неожиданно улыбнулся. «Я писал тебе об этом, но ты, наверное, не поверил, как и я сам поначалу. Мне помогли воды горького источника, Невар. Мне и Эпине. Она так же отважна, как и прежде. Все жертвы чумы, добравшиеся до источника, выжили, а многие полностью поправились. Может, и не все, но ни о чем более действенном я не слышал». «Все больные выжили? Невероятно. Спинг, ты ведь рассказывал об этом другим». «Конечно. Но нам никто не верит, пока сам не увидит. Эпини привезла с собой множество бутылочек с водой из горького источника. Я предупреждал ее, что это может оказаться бесполезным. Кто знает, сколько ей нужно, чтобы поправиться. Мы окунались в нее и несколько дней только ее и пили. Тем не менее, Эпини заявила, что она не поедет в такое чумное место, как Геттис, не захватив с собой воду, которая может спасти немало жизней во время следующей вспышки. Надеюсь, это не прозвучит жестоко, если я скажу, что почти жду случая испытать воду». У меня по спине пробежал холодок. «Даже не говори таких вещей», — попросил я. «Я знаю, что вспышка неизбежна, и я страшусь ее. Конечно, я подготовился как мог, но...» «Прости, Невар, я не подумал, какой ужасной станет твоя работа во время эпидемии. Но если того пожелает добрый бог, наша вода поможет, и тогда ужасного случится гораздо меньше». Наконец Спинг застегнул плащ. «Так пусть добрый бог этого пожелает», — согласился я, не слишком веря в такую возможность. «В последнее время я все чаще сомневался, способен ли добрый бог противостоять магии спеков. Спинг, ты ведь помнишь доктора Амикоса из Академии? Ты написал ему о воде из горького источника? И могу ли я попросить, чтобы ты послал ему бутылочку такой воды?» «Будет непросто доставить ему воду. Знаешь, сколько стоит отправить простое письмо? Но ты прав, мне следует хотя бы написать ему о лечении водой из горького источника». Я торопливо натянул сапоги и плащ и взял фонарь, чтобы проводить Спинка к лошади. Его мерин был не самым подходящим скакуном для солдата Каваллы, тем более для лейтенанта. Но я ни слова не сказал по этому поводу и молча ждал, пока Спинк усядется в седло. Мы попрощались, и я посмотрел, как он скрывается в холодном сумраке, а потом торопливо вернулся в дом. Той ночью я прочитал все письма Ярил. Их оказалось всего 6, и я узнал из них не так уж много новостей. По большей части она в мучительнейших подробностях рассказывала о том, что нам довелось пережить во время чумы и после нее. Спинг предупреждал меня, но я все же был потрясен тем, с какой откровенностью Ярил писала Эпини о моих бедах. И все эти письма читал Спинг. Описания моей полноты и связанных с ней трудностей оказались нелестно точными. Отложив последнюю страницу, я попытался почувствовать благодарность за то, что мои друзья оказались в курсе моего нынешнего состояния, и мне не пришлось ничего объяснять. Впрочем, это оказалось слабым утешением. Кроме этого, в письмах Ярил было немного того, что представляло бы для меня интерес. Корсина пыталась восстановить с ней отношения, но моя сестра оттолкнула ее. Семья Ремвара помолвила его со старшей дочерью старого столичного аристократа. Отец Корсины подыскал для нее многообещающего молодого капитана, и весной она отправится на восток, чтобы встретиться с будущим мужем. Странно, но это по-прежнему задевало меня. Мой отец получил письмо из монастыря Ванди. В нем выражались соболезнования и предлагалось частично отрешить моего брата от сана, если мой отец пожелает назначить его своим наследником. Гар Санвер, наставник Ванди, признавал свое предложение довольно необычным, но утверждал, что в подобные времена следует всеми силами хранить благородные фамилии королевских лордов. Ярил писала об этом с заметной иронией. Отец получил соболезнования и от Колдера Стита с его дядей. Они последовали моему совету не навещать нашу семью сразу после трагической гибели близких, но с радостью приехали бы весной. Тон письма граничил с подобострастием. Здесь я задумался, откуда это могла узнать Ярил. Неужели она пробиралась в кабинет отца и читала его письма? И Ярил опасалась, что отец примет все за чистую монету. Он в ответ написал, что будет рад их принять и обязательно найдет человека, который сможет разобраться в присланной мной карте и поможет им отыскать место, откуда взялся заинтересовавший дядю Колдера камень. Ярил слышал от меня о Колдере и не слишком радовалась предстоящему визиту. В последнем ее письме говорилось, что поместье уже не процветает. Мой отец уволил многих людей, назначенных мной на руководящие посты, в том числе и сержанта Дюрила. Но здоровье не позволяло ему обучить им замену, не говоря уже о том, чтобы присматривать за ней. Ярил подозревала, что некоторые из них нечисты на руку, и намеревалась разобраться с ними сама, если отец не примет надлежащих мер. Эта мысль потрясла меня. В том же письме Ярил дважды упомянула, что боится, не погиб ли я, поскольку она не получила от меня вестей, а мой конь вернулся домой без седока. Это, а также известие об увольнении Дюрила за участие в моем заговоре, огорчило меня больше всего. Я лелеял надежду, что пошлю ему письмо, и он попросит кого-нибудь прочесть его, а потом поделится новостями с Ярил. Было горько узнать о том, что мой старый наставник так жестоко вознагражден за многолетнюю верность нашей семье. Куда он теперь денется и чем займется? Я не мог придумать, как мне теперь переправить письмо Ярил. Возможно, я буду вынужден просить полковника Гарена об отпуске, чтобы вернуться за сестрой и выяснить, что стало с сержантом Дюрилом. Вкладывая последнее письмо в конверт, я острее ощутил свое одиночество, но мне стало и немного легче. Да, сейчас я один, но в мире еще есть люди, которые хорошо относятся ко мне. Этой ночью я преклонил колени и вознес молитву к доброму Богу, чтобы он защитил тех, кого я люблю, хотя не делал этого уже много дней».